Ты всегда надеваешь перчатки? Спросил он несколько дней спустя. Да, ответила она тихо, когда выхожу на улицу. Но мы не на улице, возразил он, мы в саду. Может быть, ты снимешь их? Она ничего не ответила, только, нахмурив брови, посмотрела на него так, словно пыталась прочесть его мысли. На обратном пути, не доходя до ворот, она опустилась на последнюю скамейку и жестом пригласила его сесть рядом. Спокойно расстегнула она лайковые перчатки, сняла их и отложила в сторону. И тогда он впервые увидел ее руки. Если бы он посмотрел на нее, то увидел бы, как гаснет слабая искра надежды, увидел горькую муку в кротких глазах, наблюдавших за ним, и он, наверное, попытался бы скрыть ужас, физическое отвращение, которое так ясно отразилось на его лице и в невольном движении, когда он отодвинулся от нее. Руки были маленькие, красивой формы, но грубые, словно опаленные раскаленным железом, с кровавыми страшными мозолями и стертыми ногтями. «Мне следовало бы показать их тебе раньше», сказала она, просто надевая перчатки. «Как глупо! Мне следовало бы знать». Он старался успокоить ее, но запинался, не находя нужных слов. «Это от работы», — сказала она, когда они пошли к выходу. Руки стали такими вскоре после того, как она начала работать. Если бы только она могла уйти оттуда раньше, но теперь ничего не поделаешь. Они подошли к воротам, но на этот раз он не провожал ее взглядом, не ждал, как обычно, когда она махнет ему рукой на прощание и скроется из виду, оглянулась ли она или нет, он так и не узнал. На следующий день он не пошел на свидание. Десятки раз бессознательно доходил он почти до самых ворот парка, а потом спешил прочь, быстро шагая по убогим улицам, как слепой, натыкаясь на прохожих. Бледное, любимое лицо, тоненькая детская фигурка, маленькие коричневые ботинки призывали его. Если б только прошел ужас перед ее руками. Душа художника содрогалась при воспоминании о них. Обтянутые изящными гладкими перчатками, они казались ему такими красивыми, и он мечтал о том дне, когда сожмет их в своих руках, лаская и целуя. Возможно ли было забыть о них, примириться с ними? Надо подумать. Надо уйти подальше от этих шумных улиц, от людей, которые, казалось, насмехались над ним. Он вспомнил, что сессия парламента закрылась, и работы в конторе немного. Можно попросить отпуск, начальство согласится. Он уложил немного белья в рюкзак, в горы, к стремительным потокам. Там он... И вот после долгих скитаний однажды вечером он случайно повстречался с молодым врачом. У хозяйки гостиницы должен был родиться ребенок, и врач ждал внизу, когда его пригласят. Они разговорились, и вдруг одна простая мысль поразила его. Почему же он не подумал об этом раньше? Поборов застенчивость, он спросил доктора, от какой работы могут быть такие раны. Он описал их, видя перед собой в темных углах комнаты эти бедные, жалкие, маленькие руки. О, причин сколько угодно, голос врача звучал деловито. При обработке льняного волокна и даже льняной ткани в определенных условиях. В многих производствах в наши дни применяются химикалии.